Там он нашел три трупа, но те настолько обгорели и обуглились, что опознать кого-то было невозможно. Но понял он, что всякая надежда потеряна только тогда, когда подобие женщины, такое же грязное, как и он, со спутанными волосами, еще не отошедшая от кошмара, рассказала ему, как все произошло. «Эта бедная маленькая мадам Диккенс, какое несчастье! Я находилась вон там, неподалеку, видела ее все эти дни, она даже болтала со мной, а я играла на шарманке, ей это очень нравилось». Потом она исчезла, и я подумала, что ей удалось выбраться из города. Но как-то утром она вновь появилась. Я видела, как она вернулась. И после этого, да, 10 минут спустя, когда я повела свою лошадь к фонтану, все запылало и вмиг сгорело. Я слышала оттуда их крики. Она снова начала плакать. Мою лошадь тоже убила. Когда же это произошло? Может быть, вчера или позавчера? Тюльпан подумал, она сошла с ума и снова предпринял отчаянные попытки найти Летицию, обходя дом за домом, одну больницу за другой, заглянув даже в церковь, осмотрел покинутые крепостные стены и пустые траншеи, где не было никого, кроме мертвых, которых никто не хоронил и которые источали зловонный смрад. Но все лишь для того, чтобы заставить себя поверить, что он вот-вот ее увидит, живую, бегущую навстречу, зовущую его.